не умел должным образом регулировать ее движение. Именно тогда я научился правильно дышать, наполнять воздухом контролируемое диафрагмой пространство и добиваться необходимой поддержки дыхания. Полученными навыками я так и пользуюсь с тех пор. Исправление ошибок юности сыграло значительную роль и многое определило в моей дальнейшей работе. Раз в две недели наша труппа ездила выступать за пределы Тель-Авива, в Хайфу и Иерусалим. Там я пел в искателях жемчуга при открытии нового зала, Бершебу и другие города. Временами мы с Мартой путешествовали и как туристы, посещая Иерусалим, Цезарию или Назарет. Назарет меня разочаровал. Когда я ребенком читал библейские сказания, всю историю Христа и этих далеких от нас мест, они казались мне чудесными, фантастичными. Но, очутившись там, я никак не мог связать реальность с фантазиями моего детства. Мы намеревались совершить паломничество в Тиберию, расположенную на берегу Галилейского моря, вместе с Микаэлой, испанской певицей стиля фламенко, выступавшей тогда в отеле «Хилтон» в Тель-Авиве, и ее мужем. К несчастью, наш «Опель» по дороге туда сломался, и местные арабы помогли нам достать трактор, чтобы дотащить автомобиль до их деревни. Нам удалось починить машину лишь следующим утром. А Микаэла в тот же вечер должна была выступать в отеле, поэтому и она, и все остальные, кроме меня, взяли такси, чтобы отправиться в город. Я же на всю ночь остался в деревне. Арабы были невероятно гостеприимны. Они организовали застолье, где я пел для них, а хозяин дома настоял, чтобы я остался ночевать у него. На следующее утро машина была исправлена, и я вернулся домой». Я люблю солнце, поэтому мы с Мартой, если находилось время, ходили на пляж, прихватив обычно кого-нибудь из нашей труппы. Однажды мы оба забрались в воду примерно по пояс, и Марта вдруг вскрикнула: «Я не чувствую дна!» «Дай мне руку», — сказал я, — «у меня дно еще под ногами». Она дала руку. «Не пугайся», — продолжал я, — «я тоже уже не чувствую опоры. Давай попробуем медленно плыть назад». Но был отлив, и чем больше усилий мы прилагали, чтобы плыть к берегу, тем оказывались дальше от него. Находившийся неподалеку тенор Джузеппе Бертинацца, достаточно хороший пловец, вытащил Марту на берег. «А Пласида!» — кричала она. Джузеппе не знал, что делать, ведь я был уже достаточно далеко, кроме того, я тяжеловат. Он решил, что если попытается меня спасти, то утонем мы оба. Крики Марты привлекли внимание спасателей, которые кинулись на выручку и вытащили меня из воды полуживым. Никогда не забуду, как я был измучен и сколько наглотался соленой воды. Мы теперь поддерживаем связь с Бертинацци, который сейчас работает музыкальным руководителем Перцкой оперы в Австралии. Когда я, наконец, выберу время и отправлюсь выступать в эту страну, то потребую устроить мои первые спектакли в его театре еще до приезда в Сидней или Мельбурн. Для постановки «Самсона и Далилы» и «Кармен» мадам де Филипп пригласила тенора, который на поверку оказался никуда не годным певцом. Меня попросили участвовать в «Кармен», и я выучил партию Хозе на французском за 3 дня. Главную роль пели попеременно Миньон Дан и Джоан Грилло. Последняя была приглашена через агентство «Джерард и Мариан Симон», входившее в ассоциацию Эрика Симона в Нью-Йорке. Вернувшись в США, Джоан рекомендовала меня Симоном. Я написал им, и оказалось, что у них есть возможность заключить со мной 2 контракта на следующее лето 1965 года. Мне предложили спеть «Самсона» в Чотокве, штат Нью-Йорк, и «Кармен» с труппой «Селмиджи» опера на открытой сцене в Вашингтоне. Эти неожиданные предложения привели нас с Мартой к мысли, что пришло время расставаться с Израилем, чтобы испытать судьбу в других местах. Последней премьерой в Тель-Авиве, где мы участвовали, стал вечер из 2 опер — «Сельской чести» и «Паяцев». Я пел «Туриду», а Марта — «Неду» с Франко в роли Сильвио. Первое представление пришлось на мой день рождения, как и премьера «Искателей жемчуга» в предыдущем году. Это делалось вовсе не в мою честь. 21 мая родилась мадам де Филипп, и ей нравилось давать премьеру 21 числа текущего месяца. А поскольку мой день рождения приходится на 21 января, то совпадение по дате двух премьер